Дом Мельникова. 1927-1929 годы. Константин Мельников. Пожалуй, самый известный памятник советского авангарда и один из самых необычных домов из тех, что когда-либо были построены. Константин Мельников начал свою карьеру еще до революции, как неоклассик. В 1920-е годы на фоне растущего увлечения авангардом он стал создавать крайне экспрессивные и необычные по своей форме постройки. Его звезда взошла в 1923 году, когда он построил павильон «Махорка» для Всесоюзной художественно-промышленной выставки, проходившей на территории современного парка Горького. Через год он отправляется в Париж, чтобы строить павильон СССР уже на Всемирной выставке, а одновременно с этим выполняет важный государственный заказ, проектирует саркофаг для тела Ленина. Вторая половина 20-х, по собственному выражению Мельникова, его «золотой сезон». Он проектирует и строит целый ряд рабочих клубов, самый известный из которых носит имя Русакова и сегодня занят театром Романа Виктюка. Он проектирует гаражи, на нашем маршруте мы еще увидим Бахметьевский гараж. И в это же время он строит свой собственный дом в Кривоарбатском переулке. Ситуация нестандартная для второй половины 1920-х. Вроде бы все кругом говорят о домах-коммунах, о типовом строительстве, и вдруг частный дом, особняк, да еще в самом центре Москвы. Получить хороший участок Мельникову помогли связи в Моссовете, для которого он немало строил. Если мы попытаемся определить творческий метод Мельникова, первыми нам бросятся в глаза его постоянные поиски новых, ярких, шокирующих форм. Уже упомянутый павильон в Париже имеет форму двух треугольных призм, связанных диагональной парадной лестницей. Форма клуба имени Русакова — опрокинутая на бок пирамида с тремя висящими в воздухе консолями. Дом Мельникова представляет собой два врезанных друг в друга цилиндра. В переднем расположены вестибюль, кухня, столовая, на втором этаже — двусветная гостиная. В дальнем цилиндре на первом этаже разместились две детские, гардеробная, комната хозяйки, на втором этаже — спальня, на третьем — двусветная мастерская самого архитектора. Но строить дом надо было за свой счет, денег не хватало, материалы достать было трудно. Многие находки дома возникли по принципу «голь на выдумку хитра». Вот что пишет в своих мемуарах сам Мельников. «Отсутствие у нас средств заменялось обилием архитектурной фантазии. Независимое чувство уничтожило какую-либо зависимость от осторожности. Интимность темы открыла грандиозные перспективы нерешенных проблем жизни. Действительно реальная экономика заставила 9-метровому пролету оказаться таким же опасным и не менее новым, каким была в свое время громада Флорентийского собора». Дом знаменит своими шестигранными окнами. Но они отнюдь не прихоть архитектора. Для экономии кирпича Мельников придумал сетчатую кладку. Фактически дом имеет кирпичный сетчатый каркас, который частично заполнен глиной, а некоторые его проемы стали окнами. Такая конструкция немного напоминает фахверковые дома европейского средневековья. Надо сказать, она позволила сэкономить 42% кирпича. Сегодня в доме располагается музей Константина и Виктора Мельниковых. Виктор, сын архитектора, был художником. Во дворе дома стоят инсталляции, рассказывающие о его устройстве, и сувенирный магазин. В сам дом можно попасть с экскурсией. На нее надо записаться на сайте Музея архитектуры.